Клетки 0-2 реагируют на раздражители с заметной скоростью. Ее способность мимикрировать под человека невероятна. Она идеальный гибрид между человеком и клаксозавром, говорил доктор, читая анализы с компьютеров. Сам он выглядел как старик с частично роботизированным телом. Ахр-агра. Привязанный к специальной платформе кричала краснокожая девочка с небольшими рожками на голове. Она сильно отличалась от обычного человека по внешнему виду, да и по поведению тоже. Вскоре она не рычала, а скорее хныкала от боли и просто старалась отречься от происходящего. Такое с ней стало происходить почти ежедневно. Единственное хорошее, что было у нее, так это интересная книга, которую ей дала женщина, приносящая еду. Только со временем хотели отнять ее, но она не позволила и в итоге познала новые грани боли. Ее резали, били, жгли огнем и электричеством, капали кислотами на ее кожу, давали яды. Для девочки все это стало нормой. В этом мире человечество давно потеряло свой прежний образ жизни, а с приходом клаксозавров, монстров из недр земли, все стало только хуже, и человечество теперь живет в специальных передвижных городах-плантациях. В очередной день после экспериментов, в одном дальнем помещении, где сейчас калачиком лежал гибрид двух рас, открылся портал. Так, хотя бы нет никаких Годзилл, уже неплохо. Пробормотал неизвестный, от чего лежащая девочка резко встала и зашипела на него. Полегче, мелочь, обнаружил он неизвестную и приподнял руки, показывая, что не хочет ей зла. «Я тут случайно оказался, а где это я?» – спросил он. А в это время портал исчез, чем вызвал любопытство девочки. 02 все еще не очень понимала, что происходит, но подобного она еще не видела. Глава 49. Воплощатель нового мира. Достаточно холодный ветерок для обычного человека демонстрировал, что в этом мире, в этом месте, сейчас явно не лето. Сидя на одинокой скале и свесив ноги, я наблюдал за огромным городом, закрытым куполом, который мог самостоятельно передвигаться. Несколько сюрреалистичная картина, с учетом, что вокруг был снег, парочка деревьев и все, хотя на юге виднелись горы. Ахр-ар, и рядом была краснокожая девочка, которая стала гоняться за крысой. Не знаю, что хвостатая забыла здесь, но явно появилась она не вовремя. «Отстань от бедной крысы, мелкая», — сказал я той, и та остановилась и недоуменно уставилась на меня, словно не понимала. Но я-то прекрасно помню, что, когда предложил ей уйти, она закивала головой. Вообще я так и не понял, где нахожусь и что это за девочка. В памяти нет воспоминаний о краснокожих и рогатых дамочек, только если всякие дьяволицы и прочие. Тем более, что люди живут в городах-крепостях, наверняка для этого есть причина, но пока я не встретил опасность. Уйти из той комнаты я предложил ей по двум причинам. Первое, ее реакция на мое появление, искренний страх. Второе, на ней была форма с номером 02 и цепь на ноге, что как бы намекает, что она подопытная какого-то эксперимента, а судя по ее виду, это самый вероятный исход. И вот так просто я, взяв ее, просто переместился, используя телепортацию на ближних дистанциях, то есть я не открывал портал. Знания, полученные от Джинна, помогли мне сообразить, как делать подобное, а с учетом количества и плотности моей магии, сделать такое было несложно. Но ограничения присутствуют, я могу этим образом перемещаться где-то на 700 метров, а дальше я уже плохо понимаю, где могу оказаться, поэтому лучше не рисковать. Хайрем-ам. Она все еще стояла на четвереньках и грозно уставилась на крысу. «Ты голодная?» Все же догадался я, и та сразу посмотрела на меня таким говорящим взглядом. «У меня есть вкусняшки для тебя». Я засунул руку в свой пространственный мешочек и вытащил кусок пирога, а после и мед из террарии. Полив пирог медом, я протянул ей, дети же любят сладкое. «Ам». Краснокожая не разочаровала и унюхала сладости. У нее буквально раскрылись глаза от желания, и она прыгнула, быстро съела кусок, и она вполне могла бы поранить руку обычному человеку своими зубами. Аам! Она стала прыгать на одной ноге, потешно смотреть на меня и просить еще. После она прижалась ко мне и схватила за одежду, у нее появились слезы на глазах. «Ладно, ладно», усмехнулся я и достал еще. «Сладкоежка, да, у тебя книжка?» Заметил, что у нее под курткой есть книжка. «Значит, любишь читать?» «МНН», девушка замерла, а Поле улыбнулась, искренней детской улыбкой, показала мне книгу. «Звери-принц», вот что гласило название. «Странное название, ладно бы красавица и чудовище». Протянул я и нежно похлопал ее по волосам, от чего-то аж сощурила глазки. «Хочешь, прочитаю для тебя, МНН?» Произнесла она нечто невероятное, но отдала мне книгу, прижавшись к моему боку. Щелкнув пальцами вокруг нас, температура быстро выровнялась, и девочка раскрыла рот от подобного. «Ахр!» — стала она смотреть по сторонам и заметила, как где-то в 2 метрах появилась словно бы линия, где снег начал таять, а за ней он все еще был. Она подошла и просунула руку. «Айр!» — воскликнула она, почувствовав холод на той стороне. «Это магия, давай садись рядышком». Положил я небольшой пуфик на землю, чтобы ей было удобнее, и начал читать. Через какое-то время я заметил, что девочка просто уснула, с улыбкой на лице обняв мою ногу. Я как-то не планировал заводить ребенка. Выдохнул я, аккуратно поглаживая ее по волосам. Розовые волосы были приятными на ощупь. И пока она спала, я достал ноутбук и написал «краснокожие девочки». И, понятное дело, попал на эроконтент, ничего удивительного. В скачанных архивах ноутбука может и было что-то про нее, но я не знаю, как найти, что нужно. Имени она своего не назвала, да и спросить я смогу только в этом передвижном городе. Долго она не проспала, и когда проснулась, то первым делом вскочила, видимо, не почувствовав книгу. После, увидев меня, она застыла. «Любишь эту книгу?» «Да», — спросил я ту, протянув ей ее сокровище. «Любшишь?» — повторила она за мной. Но из-за малой практики у нее получилось не слишком хорошо, зато мило. «Ну, я имею в виду, когда тебе что-то дорого для сердца, любимая книга, любимый человек и прочее, означает очень важный, любимхый». Уставилась она на меня и сказала это громче. «Любимхый, любимхый», стала повторять она с невинной улыбкой на лице. «Так, полегче, надеюсь, тут нет внепространственного ФБР», сказал я, осмотревшись по сторонам, просто на всякий случай. «Не было у меня никогда сестренки, хочешь быть моей сестрой, любимхой?» Указала она на меня пальцем, и уголок моего рта дернулся. Не прошло много времени, когда земля несколько затряслась, и девочка нахмурилась, схватила меня за плечо. «Все же я иду в этот момент, поэтому у нее это получилось». Послышался словно протяжный вой, и из земли вылезло динозавроподобное существо ростов 5 метров. Вблизи было понятно, что это была словно машина из черно-синего материала. Ощущалась она странно, в ней была магия, но странная, не похожая ни на что, что я встречал. «Ахра-а-а!» Взревел он и взглянул прямиком на девочку и на меня. «Нападешь, умрешь, кем бы ты ни был», сказал я, указав на него пальцем. Девочка скрылась за мной, держась за мою ногу. И что удивительно, сработало. Существо остановилось и просто опустило свою голову, смотря на меня, а особенно на девочку позади. «Я не знаю, кто или что ты», сказал я, и в следующий момент существо оказалось сковано моей магией. Буквально, именно ей я словно схватил его как в магический кулак, не давая шелохнуться. Оно стало нагнетать внутри эту странную энергию, причем, по существу, словно бы текли синие вены, и именно там содержалось большое количество магии. «Но навредить девочке не дам, понял?» После этих слов я отпустил существо, и она взревела, нырнула под землю и стала уходить. «Значит, люди прячутся от этих монстров?» «Да», — спросил я вслух. «Хотя ты, малявка, имеешь общую с ними кровь, я чую это». Взглянул я на девочку, которая после побега существа встала вперед меня и зарычала, словно прогоняя его. «Уди», — вскрикнула она нечто понятное, словно говоря тому монстру уходить и не возвращаться, а после вновь взглянула на меня. «Уа!» Она была впечатлена тем, что я сделал. Она не глупая и поняла, что это из-за меня на нас не напали. «Мне кажется, у нас скоро будут гости», – прошептал я, ощущая своими усиленными чувствами вибрацию. Где-то в 43 километрах от моего местоположения, к нам приближалось большое количество сигнатур, похожей энергетикой с тем динозавром. Причем одна сигнатура была огромной, размером с город, который виднелся на горизонте. То есть опасности довольно быстро нас нашли, а я так и не успел разобраться, что делать с девчонкой. Как бы забирать ее из того места было не то, чтобы поспешным решением, я не хотел, чтобы над ней как-то экспериментировали, она ведь дитя. После того, как я бы примерно понял, где я бы вернулся вместе с ней и пошел интересоваться, кто тут такой умный, любящий ставить эксперименты на маленьких краснокожих девочек. Да она же безобиднее кошки. Хайрер, девочка задрожала, почувствовал огромное количество приближающих сигнатур из земли. «Хаем, ладненько, на тебе еще один кусочек, подождешь меня в своей комнате?» Посмотрел я и на девочку, и она быстро стащила с рук тортик. «Ты же, маленькая красавица, да, любимхой?» Одной рукой она кушала, а другой держалась за меня. «Лучше называй меня братик», — тише проговорил я, поняв, что теперь это слово не вытянуть у нее из головы, тяжело выдохнул. «Повзрослеет, поймет, что не так, ладно». В этот момент из земли вырвалось огромное чудище, размером так с Годзиллу, даже больше, если честно. Эта хренотень имела продолговатую форму, которая становилась все тоньше к нау, этакий рог носорога. И еще оно имело маленькой, по сравнению с головой, тело. Но даже так, я ощущал от него реально много той странной магической энергии, которая словно бы тёлка в нем рекой по этим синим венам. «Знаешь, тебе бы надо дать имя, чтобы не называть девочкой. Хотя в городе, узнаю, наверное, у тебя оно уже есть». Взглянул я на малышку, сжавшуюся позади меня, но не отпускающую. Но не успел я сказать и слова, как это существо взревело и из земли стали выпрыгивать сотни поменьше, и все они уставились на меня. Проблемы, они почему-то все еще бездействовали, что было странно. Но вот один из них решил напасть, тот, который поменьше, бросился на меня, и я схватил его за морду и отбросил в небо. Да, тот полетел вверх словно ракета, и я даже услышал «уау» от девочки. Это стало началом полноценного нападения на меня, все остальные взревели и бросились. Я же положил девочку на землю и использовал заклинание 9-го ранга, чтобы создать барьер вокруг ней и под землей тоже, так что она будет в безопасности. Сам же я это и показал ей и сказал ждать, бросился в гущу. Каждый мой удар создал сильнейший порыв ветра, ударную волну и разбрасывал сотни существ. Некоторые взрывались синими кляксами. Они напали на меня, а значит, я в своем праве. После я стал использовать маги, буквально сжигал, замораживал, испепелил молнией, заваливал камнями всех противников. Их было много, но я не уставал, пока нет, и это было весело. Я, конечно, следил, чтобы с девочкой все было хорошо, но она просто с превеликим удовольствием следила за происходящим и восторженно кричала что-то, сидя в барьере. Но вот большой монстр решил сделать свой ход, но тут же наклонился в бок от того, что я своим телом протаранил его, создал дыру и попал внутрь. Внутри все было, как я и думал, механически с примесями органики. И уже распробовав их кулаками, я понял, что таки да, магия течет в их крови и в самом экзоскелете существ. Только магия особенная, с примесями непонятного мне вещества. Монстр еще не помер от такого, но явно получил урон. Я же стал применять заклинания по области, уничтожая монстров сотнями. И вскоре они перестали нападать на меня, а просто стали отступать. Даже большой нырнул в землю, стал уходить. Было весело. Приземлился я рядом с девочкой. «Ладно, пошли в город и там, любимхой». Ту дух. Девочка стала словно бы боксировать в воздухе, ну или нечто подобное. «Да-да», закатил я глаза, и эта малышка прыгнула на меня, запрыгнула на спину. Вот таким образом меня и оседлали, покачал я головой, присел и совершил прыжок. На несколько сотен метров в нужную сторону, магией я придерживал девочку, дабы она не упала. И она визжала, показывая, то ей явно нравилось происходящее. Адреналиновой маньячкой растет. До передвижного города мы добрались за десяток моих прыжков, преодолев расстояние равное десятку километров или более того, причем я не торопился, а именно что просто прыгал. Кому было весело, этой малявке. «Как войти в этот город, я что-то входа не вижу», проговорил я, когда мои ноги коснулись купола. Девочка же сильнее прижалась ко мне, словно переживая, что ее заберут. «Не переживай, малышка, пока ты со мной, я не дам тебя в обиду», сказал я той, пусть я и не уверен, что она понимала меня. Вход я в итоге нашел, точнее, я просто открыл портал в то место, откуда ее забрал. Оказавшись в своей комнате-камере, девочка прямо-таки вцепилась за меня как в спасательный круг, видимо переживала, что я ее тут сейчас оставлю. Только стоило нам немного пройтись, как дверь резко открылась, и на пороге появились люди в черной форме М-красной, которые указали на нас оружием, из которого бил лазерный луч. «Как он сюда вообще пробрался?» — послышался старческий голос позади бойцов. «Отпусти 02», — крикнул боец, указав на девочку. «02?» — переспросила девочка. В следующий момент невидимая волна сбила всех бойцов с ног, а после они зависли словно в левитации, не способные шевельнуть и пальцем. «Еще раз укажите на ребенка стволом, я вас распотрошу», — сказал я с улыбкой, глядя на этих самоубийц. «Распротрошу», — воскликнула девочка, указав кулачком на них. «Именно», — кивнул я. Старик тоже застыл, вот к нему я и подошел. «Я задаю вопросы, ты, Менгеле недоделанный, отвечаешь, ясно?» В этот момент мои глаза вспыхнули магией, а старика чуть сжало со всех сторон, из-за чего он захрипел. Его глаза метались из стороны в сторону, так что я отпустил его, и он упал на пол, тяжело задышал. «Советую выбирать, что будешь говорить, или я разнесу все это место к чертям. Не люблю насилие над детьми, тем более, когда этих детей держат на цепи, как на животных». Погладил я девочку по голове, из-за чего она заулыбалась и положила свои ручки на мою, когда та была на ее голове. «Этот старик мне кого-то напоминает, но пока еще не ясно кого. Но судя по тому, как он одет и как на него отреагировала девочка, он ученый, который опыты проводил. Сейчас нужно побыть плохим полицейским, не то, чтобы я действительно собирался действовать как китайский молодой мастер. Но немного поиграть мускулами пришлось, все же они наверняка имеют имена всех жителей города на сервере, а значит и прятаться бессмысленно». Глава 50. Воплощатель спасения. Более сотни лет назад человечество находилось на грани научного прорыва, который привел людей к восходу, а после и к закату цивилизации, которую мы знали. Ученые открыли залежи загадочной субстанции под поверхностью Земли, магмы. В ней обнаружили безграничный энергетический потенциал, и вскоре эта сила стала основным источником энергии. Человечество больше не нуждалось в традиционных источниках, таких как нефть и газ. С каждым годом запасы магмы разрабатывались все активнее, и это позволяло экономике процветать. Люди начали строить гигантские подземные заводы и добывать магму в колоссальных объемах. Однако никто еще не осознавал, какой ценой это достижение обернется для будущего. Сама планета медленно опустынивалась из-за подобного, и все по приказу папы главы Ари, корпорации, что и была связана с добычей магмы. Со временем власти и ресурсы сосредоточились в руках крупной корпорации АПИ, которая занималась разработкой технологий на основе магмы. Эти исследования привели к невероятным открытиям в области медицины, и одно из них стало революцией – создание способа замедлить старение. А вскоре ученые АПИ предложили человечеству нечто еще более потрясающее – бессмертие. Энергия магмы позволила изменять тела, и люди сохраняли молодость и были избавлены от болезней и смерти. Однако эта привилегия требовала огромного количества энергии и серьезных физиологических жертв. АПИ становилась все более могущественной и стала средством для освобождения человечества и его спасения от оков смертности, стали как божества, бессмертны, красивы и вечно живущие. Из философия медленно продвигала идею, что нужно жить в обществе, лишенном страха и утопичности. Политики, ученые, президенты, все стали подчиняться именно Аре, они стали центром человеческой власти. Со временем идеи стали все более радикальными, и сейчас все в городах-плантациях уверены, что им помогли избавиться от бремени человеческого существования, такого как сентиментальность, боль, привязанность и все прочие, связанные с репродукцией. Бессмертие имело одну серьезную особенность. Те, кто становился бессмертным, теряли способность к размножению. Бессмертные больше не могли создавать новые поколения, и для них деторождение и воспитание детей стали лишь воспоминанием. Но в условиях относительного мира и процветания это казалось несущественным. Люди жили без страха перед смертью, отдаваясь удовольствием и наслаждением, а всю физическую и эмоциональную заботу о будущих поколениях они полностью передали в руки АПИ. Так как из-за добычи магмы в таких количествах планета увидала, Ари предложила свой проект плантации, который они также назвали «Ковчег человечества». Это, по сути, мини-мирок в городе с собственной экосистемой, водой и всем прочим необходимым для жизни. Случилось это в 2036 году, когда уже 70% населения были бессмертными. То есть плантации создали не из-за монстров, а из-за природных условий. Впрочем, позже города стали крепостями, где человечество стало выживать от клаксозавров, как их назвал этот старик, который и был Вернером Франксом. В 2037 году человечество впервые столкнулось с угрозой из глубин, клаксиозаврами, гигантскими существами, поднимающимися из недр земли, словно в ответ на бесконечные добычи магмы. Они атаковали все производственные заводы по добыче магмы. Австралия вообще стала запретным континентом, так как там появились огромные монстры, затмевающие собой города и рушащие все вокруг. Тем временем доктор Вернер Франкс, один из ведущих ученых АПИ и тот, кто и открыл бессмертие, увлекся изучением новых возможностей магмы и начал эксперименты над созданием сверхчеловеческих существ. Его работы были связаны с клонированием, генетическими манипуляциями и изучением древних организмов, связанных с магмой. Именно он стал основателем проекта Франкс, технологии создания боевых роботов, пилотировать которые могли лишь дети. Эта программа стала важной частью военной стратегии против монстров из глубин. Под руководством Вернера были созданы колонии для детей-пилотов, где они воспитывались в отрыве от бессмертного общества и обучались борьбе с чудовищами. Эти дети, не знавшие другой жизни, становились паразитами, бойцами, живущими для защиты человечества, но при этом сами оставались изгоями. Взрослые уже забыли про клаксозавров, живя в неведении, в своей идеальной жизни, где ничего не меняется. И вот 02 тоже является клоном, но клоном принцессы клаксозавров, поэтому она и выглядит так, как как выглядит. Проект Франкс, то есть боевые роботы, уже был проверен первыми клонами и показал успех. Эти роботы были созданы по подобию клаксозавров, которые тоже когда-то давно были скорее роботами, чем органическими существами, но со временем это изменилось. Сам доктор не знает точную причину, почему так случилось и в чем цель клаксозавров. Так вот, 02 являлась чуть ли не идеальным паразитом, судя по данным ученых. Она бы одна могла заменять отряд паразитов детей. То есть вы подчиняетесь какому-то папе, который непонятно откуда взялся и стал продвигать добычу магмы? Спросил я, сидя уже за столом, где напротив сидел сам доктор, который благодаря магии отвечал только правду, даже если и не хотел. Впрочем, вскоре он смирился и словно бы стал изучать этот феномен. «Такие вопросы ты ведь не отсюда? Кто ты такой?» — задал тот вопрос, не удержавшись от любопытства. «Путешественник, и не тебе задавать вопросы, если честно, прибить бы тебя за все, что делал с невинным детем», — погладил я по голове краснокожую девочку, которая сидела у меня на коленях, обняв меня. «Личный приказ папы, да и она клон как-никак. Пусть мне не было приятно, но я делал, что должно для человечества», — ответил тот. «Все люди с оружием валялись на полу, лишенные сознания, так что нам никто не мешал беседовать. И теперь человечество представляет собой что? Собственно, вяло живущих бессмертных, уже забывших, как самим подтираться?» — приподнял я бровь. «Я, Ари настояли на подобной политике, люди живут в раю, снаружи ад, здесь же они, овощи», — перебил я его, фыркнув. «Да вы все сами как роботы. Ты то хоть киборг, но не использовал тот же способ продления жизни, и эмоции у тебя остались, остальные же», — покачал я головой. «Где сейчас этот папа?» «Здесь. Нет, плантаций много, и он лично не посещает их без причины советы. Сам папа находится на космической станции «Космос», — ответил ученый. «Нет, не понимаю, как это работает, я просто не могу солгать. Сыворотка правды работает иначе, даже та на магме. Магия, только другого толка», — сказал я, пожав плечами. «Ваша магма, это не то, чтобы подделка, но она другая. Это даже не магия в привычном мне смысле, скорее какая-то смесь. Я же задумался. Общаясь с этим доктором, мне пришло озарение, я вспомнил подобное аниме, «Милый Франкс», или как-то так, и там был в главных ролях какой-то щуплый черноволосый пацан, который каким-то образом помог сбежать 02, пусть и ненадолго, они стали друзьями, а потом она влюбилась в него, или они оба. Их поймали, стерли память, и пошел сюжет, когда они были старше. Не то чтобы мне это что-то говорило, но зато я помню по аниме, что в конце этот папа оказался каким-то инопланетным захватчиком, который лишь прикидывался человеком. А сами клаксозавры не противники людям, они просто те, кто жили здесь до людей и атакуют лишь потому, что люди добывали магму в огромных количествах и потому, что принцесса клаксозавров знает, что человечеством сейчас управляет, считая, инопланетянин, из-за которого ее люди и стали, кем они стали. Как-то все резко усложнилось. Протянул я, только стоило мне немного расслабиться, как включилась сигнализация. «Нас обнаружили», я не отвечал больше положенного времени, объявили тревогу. Ответил доктор, когда один из проходов позади него закрылся стальной дверью, которая выехала сверху вниз. «Этот сектор будет полностью заблокирован, пока не придут уполномоченные. Мой тебе совет, уходить, эти простые бойцы, но у нас есть франксы, и с огромными роботами тебе не справиться, только если недавно была замечена странная активность и энергетические всплески на северо-западе от плантаций». Ученый не был глупым и сопоставил факты, открыв рот, уставившись на меня. «Любимый», послышалось от 02, которая все продолжала сидеть на меня и иногда принюхиваться, а после тереться словно кошка. Хотя звук сигнализации ее беспокоил, но казалось, не так сильно. Ученый старался не обращать на это внимания, да и я тоже. У нас тут вообще-то должна быть напряженная атмосфера. Карантин зоны У-34, выдвигаются следователи. Блок запечатан. Послышался голос с того же места, откуда идет сигнал тревоги. Как все человечество здорово обдурили в этом мире. И ведь проиграют инопланетяне в итоге из-за силы любви. Не скрыл я усмешки. Инопланетяне, хлопнул глазами старик, не понимая, о чем речь. Ладно, давай вставай. Захватив плантацию, а после я вызову своего рода подкрепление. Сказал я, встав. В это время девочка все еще обнимала меня, и ей не понравилось, что гравитация старалась оттащить ее от меня. Поэтому она быстро вскарабкалась по мне на спину и с улыбкой уселась на моих плечах. Я не хочу вырезать абсолютно всех на плантации, так что придется действовать пусть и резко, но одновременно с этим и нежно. Плантации немного, и все они очень важны для человечества. Ваш папа – инопланетянин, который хочет захватить Землю. В прошлый раз им не позволили это сделать, так называемые клаксозавры, но сейчас вы с ними воюете, и папа уже имеет человечество в ЗКХМ, в общем, человечество служит ему. Так что, если не хочешь увидеть закат человечества и всей планеты, то двигай булками и приказывай людям не делать глупости. Че что, Н не может быть, это ложь. В ученом уже были сомнения и до этого. Разве принцесса клаксозавров не говорила ничего странного, чего ты не мог понять? Н нет, она называла их проклятыми подражателями людей, а потом еще откусила мою руку. Она была так прекрасна, сказал доктор, взглянув на свою руку. Сейчас он имеет кибернетическую руку, ведь свою биологическую он потерял много лет назад. Ей врать бессмысленно, то есть нами манипулировали. Я никогда не имел теплых отношений с Эпи из-за разных идеалов, но они давали мне много свободы, материалов для исследования, средства. Но в чем смысл, если инопланетяне и есть, почему они еще не напали? Из-за кракозавров и той самой принцессы. Их раса отбила нападение инопланетян много миллионов лет тому назад. Пожал я плечами, припоминая отрывки аниме. Я смотрел аниме, но не сказать, что пристально или что я фанат. В общем, старик, не делай глупости. Потому наведаемся к этому папе. Он в космосе, и без специального разрешения туда не попасть. Даже мне, если я скомпрометирую себя, туда не добраться. Покачал головой ученый. Та дверь, которая недавно закрылась и вела в главный коридор, стала открываться, и нам открылся вид на более десятка бойцов с оружием, готовыми применить его. Грозные ребята действовали уверенно и четко, слаженно, сразу видно профессионалы. Всем стоять на месте. Франкс обнаружен, рядом с ним неопознанный субъект, мужчина примерно 20-25 лет, сказал один из, видимо, главных в этой компании людей. А после они заметили валяющихся на полу собратьев, и по мне открыли огонь. Но, к слову, стреляли они не боевыми, а скорее оглушающими патронами, которые сверкали от электричества. Но передо мной вспыхнул магический барьер, куда все пули и угодили. В следующий же момент, это была не самая светлая мысль, сказал я на ушко командиру отряда, чей отряд сразу же свалился, словно марионетки лишились ниточек. Сам главный не успел возмутиться и тоже упал, с закатившимися глазами. А забавно, как вы реагируете на сконцентрированное магическое давление. Поразительно, вы действительно не отсюда. Такие способности я не припомню ни у кого, поразился старик. В это время 02 весело держалась за мои волосы и дрыгала ногами. Где тут главная штаб-квартира или место, откуда идет управление плантацией? Я ХМ рядом с штаб-квартирой парламента плантации, комнаты управления рядом. Но должен сказать, что попасть туда в нынешней ситуации будет проблематично. Пусть самое мощное вооружение находится снаружи, но внутри плантации тоже есть турели на основе магмы и другое оружие. Счел разумным предупредить ученый, тем более что лгать он все еще не может. Ну, я достал портальную пушку и выстрелил в стену. Значит, просто откроем портал. Ученый, словно завороженный, пошел за мной и остановился у портала, просунул руку, чтобы потрогать его. Я в это время оказался в, видимо, той самой комнате управления, ведь именно сюда я и хотел попасть. Вокруг бегали люди в форме, были взрослые в странных одеждах с закрытыми лицами, уставившись в мониторы, хотя скорее нечто голографическое. Из-за магмы технологии действительно скакнули вперед. Дамы и господа, призываю всех сохранять спокойствие, на меня нацелил автомат один из охраны, а после резко взлетел вверх и ударился спиной об потолок. Иначе гравитация будет играть с вами злую шутку. Я понимаю, что для вас я выгляжу как захватчик, но дело в том, что вас всех долгое время обманывали, и я здесь только чтобы помочь вам, а сейчас, я затолкнул ученого на эту сторону портала, а то он там долго рассматривал его и наверняка остался бы там надолго, а после закрыл. Хочу, чтобы все успокоились, я не желаю вам зла. Теперь осталось как-то убедить фанатиков, что их папа, зло, с чем я явно не справлюсь, поэтому наверняка придется прибегать к тирании. Впрочем, у меня тоже есть свои люди, возможно, единству пора проявить себя, этот мир подойдет для этого. Еретик, как он смеет? Некоторые люди, находящиеся здесь, оказались расстроены моими словами, никто мне особо не поверил, еще бы, не то чтобы меня волновало это, здесь нет ничего вроде системы самоуничтожения, дистанционно плантацию не взорвут, задал я вопрос ученому, нет, такого не предусмотрено, но могут послать франксов, чтобы разобраться с угрозой. Наши франксы, кстати, тоже активированы, но внутрь они не проберутся, слишком большие, сказал ученый. Доктор, как вы можете? Какая-то женщина встала со стула. Молчи. После моих слов та ощутила давление и села на стул бледная. Не мешайте спасать вас, сказал я вслух. Я понимаю, что для вас это может быть резко, но я не хочу, чтобы вы получили какой-нибудь самоубийственный приказ от этого вашего папы. Кстати, он знает, что происходит здесь. Взглянул я на доктора. Да, камер много, особенно в этом помещении. Я могу отключить. Не стоит, сказал я. Я знаю, что вы делаете, папа. Да, вам не получится захватить землю. Много миллионов лет тому назад вами разобралась местная разумная раса. Сейчас здесь человечество и я. Мы уничтожим вас, чтобы вы не сделали, и вот вам подарочек. Доктор, я сейчас окажусь на крыше плантации, сделай так, чтобы меня все видели. Все, я имею в виду все, в городе тоже. Вам понравится увиденное. Взгляну я на Франкса, и тот, нахмурив брови, нехотя кивнул. Это было не особо большое расстояние, так что я переместился, используя свою магию, окутал себя и прорвал пространство, оказался выше. Немного не рассчитал, поэтому метров 10 я пролетел, пока мои ноги не коснулись плантации. Так, давай-ка ты пока слезешь с меня. Аккуратно я снял с себя 0-2. Хочешь увидеть нечто особенное? Спросил я у той, любимхой, закивала она. Почему тебе приелось именно это, вселенский закон, что ли? У меня дернулся глаз, но она ребенок, так что ладно. В это время в командной комнате все были напряжены, здесь были все имеющие высшие удостоверения личности С-класса, что значило, они знали больше обычных людей, частенько общались с папой и с главным командующими. Доктор Франкс, как это понимать? Это диверсия, предательство и теракт, так вы благодарите папу, воскликнула та самая женщина, которую недавно заткнули магией. Я нет, я не знаю, этот парень очень силенный, я подозреваю, он вообще не с этой планеты. Вы видели, как он исчез? Спокойно проговорил ученый. Это было бы контрпродуктивно идти против него, не зная на что, но способен, его способности завораживают. Папа, он связывается с нами напрямую, воскликнул кто-то другой, получив сигнал и хотел было принять его. Стойте, вы обнаружили неизвестного, выведите все камеры, делайте, приказываю вам, сжав зубы, сказал ученый, а после сам подошел к недвигающему человеку около главного сервера, стал вводить свой пароль и сделал, как его и просили, перевел сигнал на внутренние сервера, а после стал транслировать вокруг. Теперь все плантации могли получить видео происходящего. Магия 10 уровня будет достаточно, не хочу использовать сверхранговую магию. Все прекрасно услышали, что он сказал, ведь одна из камер была рядом с ним. Алый новый поток лавы, думаю, я смогу совместить заклинания, главное, чтобы печати не пересеклись. Неизвестный, который поднял человечество на голову, поднял руку, и над ним возникло свечение. В тот же момент появилась словно бы огромная печать, наполненная символами, неизвестными этому миру, а после еще одна, третья, четвертая и так десятки. Все словно затаили дыхание, опустилось невидимое давление на плечи всех присутствующих. Все здесь находившиеся, даже те, кто находились ниже в городе, так или иначе употребляли магму, значит, были немного более чувствительными к магии. Поэтому у всех пошли мурашки по коже, волосы приподнялись от нахлынувших чувств, которые они не могли объяснить. Секундой новая сверхновая вспыхнула на поверхности плантации, огненный направленный луч улетел в небо. Звонок папа же прекратился, сейчас все были слишком ошарашены продемонстрированным личным могуществом. Этот огненный луч, пронзил небо и улетел за пределы атмосферы планеты, выше и выше, и пролетел рядом с космической базой, где находились старейшины Ари. Тишина. Весь командный зал замер, не в силах поверить, чему они только что стали свидетелями. Глава 51. Воплощатель фанатичности. Сотни людей бродили по недавно построенному городу, который представлял для них надежду. Надежду и обретение смысла, того, чего они были лишены тысячи лет. На самом деле все здесь, андроиды, людей здесь просто нет и не было очень и очень давно, за исключением одного. Того, кто смог изменить баланс сил, того, кто смог своими речами вдохновить андроидов, дать им повод продолжать сражаться, тот, кто смог превратить злейшего врага в союзника. Город Юниан, первый город, построенный на земле этого мира после стольких лет руками андроидов и машин, подчиненных искусственному интеллекту девочки в красном. Это бы не слишком огромный город, построенный буквально за 2 недели, он был поистине прекрасным и технологичным и, что самое главное, уютным для обитателей. Йорха, как элитное военное подразделение, уже перестало существовать, в ней отпала надобность, ведь у всех андроидов появился свет, тот, кто ведет их. Человек, не просто человек, а сильнейший, о котором уже говорят как о боге. Их боге, который пришел в трудную минуту и спас их, от самих себя и мира. Его слова проникали в само наше естество, он признал нас, нас. Его взгляд мог разить молнии, его силы разрушали огромных голиафов, как мы можем смять ветку дерева. Бог войны, бог сострадания, бог надежды, вот кто он, говорила женщина-андроид с фанатичным взглядом, стоя в храме, в котором были анимированные фрески Виктора. В центре большого храма, который мог бы легко соперничать с лучшими произведениями искусства древности, величественно стояла статуя их бога, Виктора Победоносного, освободителя, первого и единственного истинного человека. Статуя была сделана с такой тщательностью, что казалось, что она вот-вот шевельнется. «Да», — воскликнули многие другие андроиды и машины. «Человечные машины, выглядящие как люди, ну или андроиды». Девочка в красном произвела партию сильнейших слуг, которые помогают ей во всем, как и андроидам. Пусть отношения между андроидами и союзными машинами все еще шаткие, все же конфликт длился действительно очень долго, но начало было положено, и андроиды не смели нарушать слова Виктора. Даже та, кто люто ненавидела машины А2, успокоилась, пусть и сбрасывала напряжение в битвах против остатков недружественных машин, которые еще встречались разбросанные по планете, особенно в океане. Юниан стал тем самым местом, где собрались все умнейшие представители андроидов, которые давно потеряли веру в своей цели, те, кто просто существовал, и все они обрели смысл здесь. Йорха перестала существовать, но появилось единство, общая сила, созданная Виктором. И у единства были 2 заместителя Виктора, это девочка в красном, представляющая сторону машины командир Уэйд, которая в прошлом совершила немало ошибок, но сейчас она пытается исправиться, действительно пытается. Прежнее место базирования Йорха, космическая станция, стало доком для создания планетарного оружия, космических кораблей и других экспериментов из всего, что отдал им их лидер, Виктор, чья статуя стоит и в космосе, на станции в городе их тоже несколько, на главной площади, так вообще 100-метровая, белая и частично анимированная. То есть сама статуя стоит неподвижно, но белое пламя, бушующее на кулаках, подвижно. И то, что Виктора называют богом, это не просто группа фанатиков. Командир Уэйд уже узнала все от 2Б про другой мир, в котором они побывали, и про людей там. Да, людей много, но Виктор, их освободитель, сильнейший, способнейший, он один. И они не станут более приравнивать Виктора к ним, он высший человек, единственный в своем роде. Остальные люди, да они все еще чувствуют к ним привязанность, но Виктор тот, кто освободил их, дал смысл существовать дальше. Он единственный их лидер, и каждый его приказ – закон. Поэтому вера в Бога, того, кто уже показал, что он выше всех, вполне неплохая вера, как думает командир. Их Бог отсутствует уже 2 месяца, но это ожидаемо, и он сам говорил, что будет отсутствовать столько времени. Он дал им все, смысл, новые технологии, наработки, идеи, и сам подождет, чего они смогут добиться. И Уэйд не собирается огорчать Виктора, поэтому единство уже имеет в своем распоряжении космический флот, состоящий из всех прошлых наработок андроидов, находящихся в базе данных за эти тысячелетия, помощи девочки в красном и, что самое главное, тех экземпляров, которые воплотил Виктор специально для них. Корабли на масс-ядрах из другого мира, технология одновременно несколько устаревшая и так далеко шагнувшая вперед, во всяком случае речь идет о двигателях. Ядра эффекта массы, генератор эффекта массы, непосредственно связанный со сверхсветовым двигателем. Важнейшая часть технического оснащения любого космического корабля из мира, из которого лидер достал его. Кроме него были гиперприводные и репульсорные установки из корабля иного мира, и их ученые желали учиться, обуздать технологию другого мира, как им удалось с мобильными боевыми костюмами. С учетом, что сделал Виктор, как он сплотил их, ученых стало много больше. Так вот, в флот входит уже 500 истребителей класса «Тяжелый штурмовик», улучшенный всеми доступными способами, способный выдержать прямое попадание энергетического луча десяток голиафов. Истребители могут управляться дистанционно, что может быть полезно во многих ситуациях. Такие истребители оснащены лазерным оружием, способным легко прожечь метр стали, а на полной мощности и все 8 метров. Кроме лазерного оружия есть и вполне баллистическое, разогнанное новым ядром массы, благо этих ядер у них было достаточно для изучения. И пусть в их мире нет чистого нулевого элемента, они смогли создать аналог, совместив несколько технологий двигателей. Поэтому он и называется новое ядро массы. Также 4 десятка фрегатов, каждый длиной в 13,5 метров и шириной в 4. Оснащенные они таким же вооружением, как и истребители, но мощнее раза в 3. А также на борту у них имеются специальные массо-термоядерные реакторы, способные взорваться мощностью достаточной, чтобы стереть немалые острова с лица планеты. В космосе это будет еще более зрелищно. Также фрегаты нужны для перевозки боевых групп андроидов к нужным точкам для выполнения задач. И также недавно закончен крейсер «Единство», огромный космический корабль длиной в 250 метров, оснащенный максимальным вооружением с использованием всех новых технологий. Он один способен вызвать на планете тот еще апокалипсис, бомбардируя город за городом, уничтожая их с лица планеты, а также лазеры, способные насквозь пробивать метеориты размером с несколько километров. Именно в этом крейсере и было оснащено место для их лидера, откуда он мог бы отдавать все нужные приказы. Ресурсов достаточно на данный момент. С помощью технологии, полученной от него, мы смогли усовершенствовать буры, так что сейчас об этом беспокоиться не стоит. Однотонным голосом сказала девочка в красном, находящаяся сейчас на борту крейсера, где производился расчет и прогноз на дальнейшие траты ресурсов. Добыча минералов из космических тел будет лучшей альтернативой, вслух сказала Уэйд, хотя ей и не нужно было. Но она берет пример с Виктора, то есть старается говорить и проговаривать идеи. И тут рядом с ними открылся знакомый портал, из-за чего командир быстро встала. «Во славу Виктора», сказала она, увидев того, кто все и изменил. «Что?» Тот лишь недоуменно уставился на нее. «Всем привет, я тут по делу, точнее я нашел дело для нас всех. И где это мы?» «Крейсер Единства, модель Кру-214», ответила ему девочка в красном, которая пусть и была здесь, но также частично была и на Земле, все же она многозадачная. То есть проект «Космические войны» не встречает препятствий? Как оказалось, нет, не встречает. Я был несколько ошарашен изменением, за всего лишь 2 месяца они тут уже столько понастроили, что диву даешься. Благо они не люди и перегореть так просто не могут. Казалось, все они действовали на какой-то волне энтузиазма. Хотя меня смущали взгляды некоторых андроидов, когда я проходил мимо них и статуи. Оставил я в этом мире немало вещей, которые андроиды с девочкой в красном разобрали и использовали для своих нужд. Я не ошибся, решив начав отсюда, ведь они уже организовали космический флот. Вот натуральный флот, да не особо большой, но прошло всего 2 месяца. Но он уже способен на многое, хотя были у меня идеи по его улучшению. И долго я не думал, использовал кольцо желаний, загадал магические зачарования на обшивку кораблей и на усиление их мощность магии, и кольцо с 3 желаниями сразу же исчерпало себя. Мда, видимо у них больше ограничений, чем я думал. Покачал я головой, убирая кольцо обратно в инвентарь. Но это принесло свои плоды, ибо все уже построенные корабли стали стрелять на 450% мощнее, а их броня теперь выдерживает примерно настолько же больше урона, что довольно существенно, учитывая, что их много, и учитывая крейсер, что теперь может пробивать твердую породу планет словно скорлупу, на сотни километров вглубь. 2Б, как мой личный телохранитель, тоже почти сразу встретила меня и не отходила, и, Мне казалось, ее взгляд тоже изменился, стал более фанатичным. День назад, комната 2Б, девушка сидела на кровати и смотрела видеоролики с участием Виктора. Не отрываясь от экрана и не моргая, она продолжала заниматься подобным, пока ее не вызвали на очередную миссию по тестированию улучшенного робокостюма. После она может сходить в храм на земле. Дивала и Попала смогли организовать своими силами новую религию. В любом случае, я задержался в этом мире сначала на день, чтобы решить все возникшие вопросы и пообщаться с дамами, которые анализировали мой ноутбук и все истории, взятые оттуда, дабы предложить мне варианты, чего я могу интересного воплотить. И список собрался действительно немалым. Там были технологии из фильмов «Терминатор», «Элизиум», «Аватар», а также из игр типа «Dead Space», «Mass Effect» и из «Star Trek» другие корабли, к примеру. Честно говоря, увидев список, мне стало интересно все это увидеть в реальности. К примеру, телепорт из «Star Trek». Это технология мгновенного перемещения объектов и людей на большие расстояния. Одна из самых известных и часто используемых технологий на звездолетах Федерации – позволяющая экипажу телепортироваться с корабля на планету и обратно, что значительно упрощает жизнь людей. Сначала я включил фильм и, обнаружив подобный портал, моя рука прошла экран ноутбука, вновь пошли помехи, словно бы в самой реальности. Ну, портал, или транспортер, как они его еще называют, появился. Проговорил я, когда поставил этот портал, что выглядело как целая комната с передовыми технологиями. Нужно исследовать и установить вторую точку выхода. Это преобразователь материи, нужны эксперименты, сказала девочка в красном, уже стоя прямо в портальной комнате и пальцем подключилась к порту портала. Нужен терминал, они связаны. Она уставилась на меня. Ладно, ладно, давай воплотим терминал. Пожал я плечами. Следующим, что я воплотил после всей этой истории с порталами, варп-двигатели из того же Стартрека и репликатора, устройства, способного создавать практически любые предметы или еду из энергии, что может быть весьма полезно. Но, еще более полезно это энергетические щиты, которые, по словам девочки в красном, были более совершенны, чем в том же мире Mass Effect или на кораблях из Звездных войн. Точнее, технология была более качественной, и они смогут из нее сделать нечто грандиозное и более мощное. Лично для меня андроиды тоже приготовили список различных интересных вещей. Часть из них я отбросил, так как они мне не особо подходили или были так или иначе проблемными, но вот другие. Вы разобрались с эмулятором? Приподнял я брови, заметив одну интересную игру, God of War 2. Для нас это было пустяковым делом. Пожала плечами Уэйд. После я сел играть, дабы получить меч, который обнаружили андроиды. Не прошло много времени, когда я дошел до момента сражения с колоссом Родосским, когда Кратос держал в руках клинок Олимпа, так и сверкающий от силы. Именно в тот момент Кратос, сам не понимая, отдал свои силы клинку, сделав и так божественный клинок еще сильнее своей божественностью. Зевс обманул его, но мне уже было неинтересно остальное. Моя рука прошла через монитор ноутбука, и я ощутил гладкий металл клинка, с легкостью вытянул его и, бум, мощная, непреодолимая сила разошлась во все стороны, стоило клинку воплотиться, необузданная энергия клинка, способного убивать богов, вырывалась вовне. Комната, в которой я находился, была на орбите планеты, но мне не хотелось бы уничтожать недавно построенный крейсер. Никогда я еще не ощущал такую силу от чего-либо, возможно, только то сверхранговое заклинание, которое я использовал в мире менталиста, могло бы как-то сравниться. Но клинок был очень мощен, энергия в нем была настолько плотной, что, выражаясь образно, для удержания одной капли энергии меча, мне приходилось использовать 12 каплей своей магии. Сжав зубы, я начал стараться утихомирить бушующий клинок, и тот со временем потускнел, так что я выдохнул, взглянув на свои ладошки, частично обгоревшие. Достав большое зелье лечения из террария, я выпил его залпом, почувствовав облегчение. И вот огромный меч богов был в моих руках, реально божественное оружие из мира God of War. Красивый большой меч из золотисто-белого металла с голубоватыми оттенками энергии, так и желающий чьей-то крови. Невероятно, такая сила, прошептал я, проводя рукой по лезвию, ощущая выгравированные надписи на греческом. Уэйд, вам нужно провести исследование? Спросил я вслух, зная, что меня услышат. Вскоре дверь комнаты открылась, и на пороге появилась сама женщина, с интересом рассматривая меч. Желательно, лидер. Возможно, это даст нам новые идеи. Протянула командор. Тогда пойдем. В отсеке, где мы в прошлый раз проводили исследования воплощенных мною технологий, я оставил клинок. Гравитационные стержни сразу пришли в действие и приподняли меч над землей, а сотни систем для исследования материалов, энергетических структур и прочего, начали свое дело. Когда все закончилось, даже девочка в красном была, может, не ошеломлена, но все же она впала в некий транс, пока пыталась осмыслить, как в мече могло поместиться столько энергии. И сама божественность тоже является загадкой, у нее есть сходство с энергетическими данными великана, из-за которого люди стали превращаться в соль много тысяч лет назад, но те данным доверять нельзя. Вторая идея – это Занпакта, меч, который является отражением силы и души владельца, имея собственные личности волю. В аниме Блич на них строится очень многое, с другой стороны у меня нет Риацу или той энергии, с которой жнецы души становятся сильнее и из которой по сути и состоят. Но у меня есть идея, как обойти это. Включив аниме, я стал смотреть серию, которую обозначили андроиды, где впервые появляются чистые Занпакта или как они их называют, Асаучи, так что не составило труда воплотить один. Дальше, я использовал машину для клонирования из Симс и клонировал клинок Олимпа. Действительно сработало. Поразился я. Да, Симс как всегда спасает меня. Меч действительно оказался идентичным и с таким же количеством божественной энергии, даже больше. Они стали словно резонировать друг с другом. И я продолжил клонировать, только вторая попытка оказалась неудачная, как и третья. Только на 10-й попытке получилось клонировать клинок, но я не останавливался, пока у меня на руках не было 6 божественных орудий, а оригинал я убрал в инвентарь, на всякий случай. Дальше я чувствовал, что не стоит, ибо они уже притянулись друг к другу, как бы не рванули. Но и это было не все. Хагьёку, небольшой голубовато-фиолетовый шар, состоящее из уникального вещества в мире Блич, которое, как считается, способно растворять границы между синигами и пустым, позволяя одной расе обрести силы другой. Однако его истинная сила заключается в способности чувствовать сердца окружающих и материализовывать их самые сокровенные желания. В общем, этот артефакт позволил Айзену стать очень сильным. Андроиды тоже пометили серию, где Айзен объединяет две Хагьёку, одну своей разработки, а другой от Кисука, и вживляет их себе в грудь. Вновь без проблем получилось воплотить сферу. Она пульсировала в моей руке, завораживала своей красотой, и так и хотела слиться со мной, но моя магия отталкивала ее, как и желание держать эту штуку в руке, а не в своем теле. На всякий случай для дальнейших манипуляций я переместился на Луну. Я уже бывал на Луне в этом мире, и здесь действительно было организовано нечто вроде бункеров, но никто из людей здесь просто не выжил. Но системы работали и воздух был, мне этого было достаточно. Идея, засевшая у меня в голове, была безумная, но выполнимая. А с учетом, что в том мире есть космические флоты и целая планета инопланетян, которые жаждут поглотить человечество, то усиление будет не лишним. Просто на всякий случай. Надеюсь, я не сдохну от такого количества энергии. Не мог я промолчать, глядя на 6 лежащих клинков Олимпа, один Занпакта и Хагьёку в моей руке, а также 3 кольца желаний на моих пальцах на правой руке. Но, если получится, это будет да превосходно. Кто не мечтал о подобном? Я ведь стану обладателем щита своего Занпакта, ха. Усмехнулся я. Я не то, чтобы был фанатом Блича, но смотрел аниме десяток лет назад. И вот настало самое интересное и захватывающее. Кольца вспыхнули на моих пальцах, реальность словно бы стала прислушиваться к моим словам. «Давай, любимый, не бойся, ты справишься, кто если не ты?» Услышал я знакомый голос, говоривший мне в ухо. «Я всегда на твоей стороне, ты знаешь, это все получится». Идея сформировалась в моей голове. Занпакта должен слиться с клинками, те должны усилить Занпакта максимально возможным образом, а после получившееся полудуховное оружие должно слиться со мной. Хагьёку должно облегчить процесс, даровать мне максимальную безопасность в процессе и усилить получившийся эффект. Я должен остаться собой, эта мысль была важна. В моей голове вспыхнули еще несколько идей для того, чтобы обезопасить себя, а после. Свет, яркая вспышка, крики тысяч душ в Хагьёку, реальность грубо менялась под действием колец, сами же кольца гасли один за другим. Все 9 желаний, способные воплотиться, были потрачены в мгновение ока. Я ощутил боль самой своей души, мощь вливалась в меня, подстраивалась бурным потоком, меняла, но и как ни парадоксально оставляла меня тем, кем я и являюсь. Божественная мощь, способная убить богов, усиливала уже мое тело и душу, чтобы я мог выдержать подобное. Границы моих личных сил расширялись стремительным темпом. Я и раньше был силен, но это была магия, даровавшая мне столько сил и колец из Диабла, сейчас же все это было не нужно. Моя духовная энергия, которая ранее была в полуспящем состоянии, просыпалась, усиливалась за счет Хагьёку и Занпактаи. Тьма, на мгновение ко мне пришла тьма, погрузившая мое сознание в подобие сна, я слышал такой родной голос матери, перед глазами словно бы пробежали все радостные моменты жизни. Но следом, глава 52, воплощатель могущества, тьма, вот что меня окружало, словно густой туман тьмы, заполонивший все вокруг. Я не видел ничего, даже больше, я не чувствовал своего тела. На мгновение, я словно потерял связь с реальностью, и оказался в своей душе, или в том месте, ближе всего расположенном к душе, прямо как в Бличе. Внутренний мир, это был именно он. Медленно, словно нехотя, здесь стали формироваться звезды. Яркие, горячие, но безвредные для меня звезды, освещающие тьму. Вскоре сформировалось и мое духовное тело. Думал только, в аниме возможны подобные внутренние миры, не нет, проговорил я. В это время на небе зажглась еще одна звезды, а после две, три, шесть, после же случился взрыв сверхновой, и они стали сливаться в одну. Возможно, это была духовная интерпретация клинков Олимпа и того, что происходило в реальности. Каждый подобный взрыв улучшал количество и качество моей духовной энергии, которая ранее дремала. Словно бы у меня появилась Риацу, но без Риацу, как бы странно это ни звучало, эта энергия улучшала мое тело, ведь оно старалось угнаться за душой. Это в свою очередь подстегнуло развитие магии. Я чувствовал, что в реальности вокруг меня сформировался энергетический кокон из смешанных энергий, божественная, духовная, магия, все смешалось. И все это должно было разорвать меня на части, слишком разная плотность силы, слишком разные оттенки. Но реальность продолжала искажаться, делая так, чтобы это стало возможным. Невозможное на мгновение стало возможным, благодаря чему я продолжал существовать. И именно здесь я ощутил нечто, чего не ощущал ранее, словно тень моей сущности, моя сила воплощать. Я не понял ее, не увидел, лишь почувствовал уголком своих чувств, а после вновь потерял из виду. Словно после того, как реальность исказилась, моя сила просто исчезла, но она была там, в моем первоначальном мире силы работают странно. Там у меня не было магии, жизненной силы, казалось, я просто искривлял реальность, делал невозможное возможным, что и происходило в данный момент. Новая вспышка в моем внутреннем мире, и вот я открываю глаза в реальности, и вокруг ничего нет. Комплекс, в котором я укрылся, дабы провести эволюцию, исчез. Километры твердой породы вокруг меня просто испарились, я стоял в глубоком кратере, а от меня исходила настолько плотная энергия, что продолжала давить на все вокруг. И я был голым, абсолютно. И еще, магия во мне изменилась. Она стала плотнее и одновременно легче, это словно уже и не магия вовсе. Божественность, ее я тоже ощущал на удивление неплохо. Она уже сейчас влияла на меня, делая мою сущность более размерным, более плотным, чем человеку когда-либо позволено. Я даже затрудняюсь сказать, насколько я стал могущественнее. И еще, внутри, словно ожидая моего зова, меня ждет клинок. Стоило подумать о нем, как мне в голову, как его активировать. Пусть свободно расправишь крылья, божественный поток искажения, Виктори. Имя означает победа. Произнеся эти слова, на мгновение все затихло. Энергия перестала сочиться из меня. Казалось бы, настал штиль, но в следующий момент у меня в руке из хлопьев света соткался большой двуручник. Волна чистой энергии пошла во все стороны. Земля подо мной разверзлась. Землетрясение настолько мощное, что стало менять ландшафт округи. Мне пришлось взлететь, что сейчас получилось без заклинаний, на голой воле. Словно бы кто-то перевернул десяток гор, вот что пришло мне в голову, глядя вниз. Сотня километров в диаметре Луны просто изменилась до неузнаваемости. Держа в руках меч, я ощущал непреодолимую мощь. Резко я взмахнул клинком, энергетический слэш вырвался вперед километр 10-100-150. Расщелина глубиной в сотню метров появилась на расстоянии, равном 150 километров. Меня охватило чувство азарта. Я в взлете, летел выше и выше, а после словно бы стал бежать по воздуху. По личным ощущениям, за пару секунд я оказался в космосе и, заметив планетоид вдалеке, побежал на него. Размером он был с четверть луны, и я, разогнавшись, просто врезался в него, разнося на куски. Я и раньше был очень силен, как физически, так и магически. Но сейчас я телепортировался, с помощью пушки из Рика и Морти, к ближайшему планетоиду размером с Луну. Оглядевшись, я понял, что нахожусь все еще в Солнечной системе, ибо видел Марс и Землю. И сконцентрировав внимание на нем, я совершил удар двуручным клинком, личным духовным оружием, в которое вложил много силы. Я думал, что я смогу его располовинить, что, собственно, и произошло, но следом случился взрыв, разносящий две части на куски. Случись такое на Земле, пришел бы апокалипсис. Такой удар мог бы, если не разрезать планету, то уничтожить, изменить до неузнаваемости материк, что принесло бы за собой плачевные последствия. Кажется, переизбыток энергии мне в голову ударил. Произнес я, телепортируюсь уже обратно на крейсер, и все андроиды дружно повернулись в мою сторону. Их глаза горели преданностью, фанатичностью и любовью. «Во славу Виктора!» — воскликнули они в унисон. «Знаете, я, да ну его!» — махнул я рукой. «Готовы отправляться в другой мир? И да, сколько времени я пробыл на Луне?» «Докладываю, вы пробыли на Луне 3 часа 23 минуты. Флот Единства готов к отправке, все боевые подразделения подготовлены, и мы изучили данную нам информацию про мир», — доложила командир Уэйд. «Хорошо, значит, вам будет легче адаптироваться к новому миру», — кивнул я, принимая ее слова. «После я еще поговорил с той же 2Б, которая, увидев меня, сразу решила продолжать выполнять работу телохранителя. Я был не против ее компании. Вскоре я, находясь в космосе, смотрел на космический флот моей организации и не мог нарадоваться. Начало положено. В портальной пушке можно было настраивать размеры порталов, поэтому я выбрал значение достаточное, чтобы прошел крейсер. Открыв настолько огромный портал в космосе, мы стали медленно влетать в него и оказались у орбиты планеты. План действий у Единства уже был: взять в окружение космическую станцию Папы, дожидаясь от него действий. В это время наземная операция представляет из себя захват плантаций, чтобы люди не натворили дела и не уничтожили сами себя. С командиром Уэйд мы уже обсуждали план действий, все же я далеко не всеведущий, и опыта в подобном у меня просто нет. Ведь плантации могут натворить дел в припадке фанатичного безумия к Папе, или тот может что сделать удаленно, я ведь просто не знаю. Так что решили, что я отправлюсь к Папе, а остальные займутся защитой плантаций, то есть, по сути, ее захватом. Я не считаю себя хорошим человеком, но раньше я и подумать не мог, что буду участвовать в подобном. Ведь это фактически захват власти. Но я ведь знаю, что Папа ведет всех к гибели, поэтому с своей точки зрения я делаю хорошую вещь. Но вот люди, они если и поймут, то наверняка не простят, ну или будут относиться ко мне как к захватчику. Фактически, так и есть. Истребители улетели вниз, так же, как и несколько фрегатов с андроидами в роботах на борте. Франксы уже, как оказывается, направились к 13-й плантации по приказу Папы, чтобы разобраться с нарушителем. Вот с ними андроиды справятся без проблем, а после нужно проникать в сами плантации и увести от управления верных инопланетянину. Конечно, убивать людей никто не собирается, мы здесь, чтобы помочь, а не погубить. Поэтому людей нужно вразумить, показать им истину в виде того, кем является Папа. И для этого я открыл портал прямо на космическую станцию, рядом с мудрецами, главным советом человечества.